Мои друзья, прослушайте, пожалуйста, первую часть интервью с Инной Измалковой. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте, Виктор Павлович. Инна, я прошу вас, расскажите, пожалуйста, как вы лично пришли к Богу. Хорошо, моя история начинается с того, что меня зовут Измалкова Инна. Я родилась в городе Первомайске в Луганской области в Украине. В благополучной семье, третьим ребенком. До 15 лет я росла послушной девочкой, училась хорошо в школе. Потом в 15 лет мне предстал такой выбор, я выбрала учиться в музыкальном училище. Я переехала в город Северодонецк, поступила в высшее музыкальное училище на класс фортепиано. И здесь случился переломный момент в моей жизни, когда мне было 16 лет, я получила первую четверку. Так всегда было 5. Да, я привыкла быть первой, лучшей. Да. Вот. Но приехала, увидела, что есть намного лучше меня, талантливее меня. Вот. И поэтому для меня это было... переломным моментом я подумала, для чего же я училась, к чему я стремилась, и вообще зачем я так жила правильно. Теперь я хочу все по-другому и решила посмотреть вокруг на мир, что меня окружает. И начала смотреть вокруг, и что я увидела? Разврат, курение, наркоманию, в общем, всякие движения, грехи неформальных музыкантов. И начала вращаться в этом кругу. Так продолжалось до 17 лет, я употребляла наркотики. Но пришло такое время, и я пришла в церковь, я покаялась, и я осознала себя грешницей, и Бог меня простил. Я начала посещать церковь, участвовать в молодежных служениях, приняла водное крещение святого. Это было глубокое покаяние, Инна? Вот да, это было искреннее покаяние. Я познала, как благ Господь. Я приняла святое водное крещение, обещала служить Богу доброй совестью. Но моя почва оказалась каменистой, и я приняла все с чистым сердцем. Но так как мало пребывала в слове, в учении, я отошла сама, я перестала молиться, и где-то через полгода началось мое падение. Как падение? Это началось с того, что я закурила первую сигарету. Это был первый грех, который именно отвел меня от Бога. От Бога. Это уже вы были членом церкви? Да, уже будучи членом церкви. Я закурила первую сигарету, и потом, когда я приехала, я не пошла в церковь, в собрание. Почему-то у меня была такая мысль, что это меня Бог не пускает. Ну, теперь, конечно, спустя время я понимаю, что это был не Бог, что это был дьявол, мне такие мысли давал. Уже стыдно было идти в собрание? Да, мне было стыдно идти в собрание. Ну и дальше, как жизнь сложилась? Дальше я жила, просто не жила, а существовала, можно так сказать. Я употребляла понемногу наркотики, встретила молодого человека, который стал моим мужем. Это неверующий человек. Неверующий человек, но всегда как бы я познала уже Бога, хоть и отошла, но я всегда стремилась понять какую-то истину, для чего я здесь, смысл жизни, для чего просто я так живу. Я хотела жить лучше, я хотела иметь любовь, ту настоящую, чистую, искреннюю, иметь знания, познание о том, что куда мы идем, какая будет вечность, что ждет впереди. Вот. И в этих познаниях мои фантазии завели меня куда-то далеко. А куда именно? Куда далеко? Мой муж и я, мы начали ходить, посещать кришнаитские собрания. А там есть у вас в Северодонецке такие собрания, да? В Северодонецке я именно не была, но там есть. Там ходил мой муж, ему сказали, что он избранный, и он должен быть в этом служении. Он, естественно, все это принял близко к сердцу. У нас дома много было всяких вещей, кришнаитских четок, благовоний, статуэток, изваяний, книг этих посвященных. Вот. То есть вы искали истину в поклонении Кришне? Да. И это долго продолжалось? Это продолжалось на протяжении 5 лет, сколько я была замужем за этого человека. Это все время продолжалось. А вот расскажите, пожалуйста, как Кришне поклоняются люди? Как поклоняются? Ну, я была в этом храме однажды в городе Харькове. И пришла туда, нас встретил молодой человек, который был лысый. И он все время ходил и напевал, это называется мантра в кришнаитстве. Это прообраз молитвы, если можно так выразиться. Вот. И я, естественно, начала спрашивать, в чем суть этого кришнаитства. И он говорит, что суть в том, чтобы найти познание Бога. Это совершенный разум. Человек может достигнуть этого разума, этого совершенства еще здесь, на земле. Каким способом это достигается? Это достигается, напевая мантры, входя в экстаз, пребывая в состоянии нирваны. Это так называется. Эта религия запрещает курить, пить, там, делать другие грехи? Как запрещают, я не знаю, но те, которые посвящают себя этому, они не занимаются курением, алкоголем, не употребляют. Но те, которые приходят к ним, они могут это делать. То есть прихожане могут, а посвященные нет? Да, посвященные этого не делают. Вы были посвященной или прихожанкой? Нет, я была просто прихожанкой. Но в доме вашем было много литературы и различных благовоний для курения Кришне? Да, мы зажигали эти благовония с мужем, пели эти мантры, танцевали. А что вы на душе ощущали, вот танцуя и воспевая Кришне? Физически это можно описать как легкость, какое-то забытье. Можно так это описать словами. Как будто ты растворяешься. Растворяешься, и тебя нет. Как будто тебя нет. В этом, в сущности, и заключается идея, наверное, этого кришнаитства, чтобы раствориться и полностью слиться, я не знаю, с чем. Но вы бывший член церкви, да? Да. Вас исключили, я думаю, да? Да, меня исключили из членов церкви. Вы вспоминали о Христе, о Боге в это время, нет? Я вспоминала, я все сравнивала одно с другим. И я искала истину, я не могла определиться, в чем она. Я искала, но я ее не находила. И на протяжении всех 5 лет я мучалась. Скажите, отношения с мужем у вас какие были? Вот Кришна объединял вас или проблемы были в отношениях? Я не могу сказать, что у нас были очень такие яркие проблемы. Мы как душевно жились со своим мужем. Мы не ссорились, очень редко бывали у нас ссоры, но почему-то мои родители всегда говорили: «Инна, почему вот вы живете 5 лет, и всегда сердце болит за тебя? Хотя, видимо, у вас все хорошо, но чувствуется, что что-то у вас не так». Ну, Инна, и как же вы начали возвращаться ко Христу? Когда подходило время к 5-летию нашего брака с мужем, я начала серьезно задумываться о том, чего я достигла за этот период жизни. Вот за 5 лет, живя жизнью супружеской со своим мужем, я пришла к такому выводу, что кроме того, что я отошла от своих родителей, от Бога и стала наркоманкой, я ничего не получила. И от этого стало очень больно. Я стала молиться, говорить: «Господи, покажи мне смысл жизни. Я не вижу смысла. Мне надоело жить просто». Потому что я понимала, что это конец, это крах, и все. Дальше ничего нет. Я начала молиться, чтобы Господь мне показал смысл жизни. И как Он показал этот смысл? И вот так случилось, что через сестру мы решили пойти в наркологический центр. И пришли туда, я сказала свою проблему, и нам посоветовали врачи, сказали: «Вы знаете, от наркомании освободить вас никто не может. Дать вам гарантию клиника никакая не может. Это может сделать только Господь, только Бог». И нам дали адреса реабилитационных центров, одним из которых оказался реабилитационный центр «Новая жизнь» в городе Славянске. И вы приехали туда? Да, и мы приехали сюда.